Глава 16. Совещание у Вереса. Въехав на замковый двор, Верес спешился и передал поводья поджидавшему его конюху. Он только что вернулся с одной из северных застав, удостоив ее личным посещением, потому что, во-первых, старался по возможности не пропускать порядковые проверки застав и гарнизонов, а во-вторых, ему хотелось побыть наедине с самим собой. Теперь, после нескольких часов скачки по проселочным дорогам, он снова готов был к решению важных для его народа задач. Легко взбежав на второй этаж, князь хозяйской рукой толкнул дверь в зал правительственных заседаний, прошел к своему месту во главе большого стола и, уже усаживаясь, кивнул головой, приглашая садиться ожидавшего его человека. Прежде чем сесть за стол с князем, человек почтительно склонил лысую как яйцо голову, и только после этого с неторопливым достоинством уселся на свое обычное место. Этим человеком был Иван Егорович, личный писарь и старый друг Вереса. Некоторые считали, и не без оснований, что страной в большей степени правит именно он. И действительно, почти все отлаженные дела князь передавал Егорычу на пригляд и вмешивался только если что-то начинало идти не так, либо если дело требовало существенных преобразований. Такое доверие со стороны князя во многом объяснялось тем, что он был знаком с Егорычем с самого его рождения. Под его присмотром маленький Ваня рос, мужал, был принят на службу и дослужился до ближайшего княжеского советника. При этом сам Иван Егорович был лично предан Вересу и также благоговел перед князем, как и в день принятия его в дружину безусым юнцом с густой шевелюрой, хотя теперь был лыс, бородат и выглядел намного старше самого князя. Егорыч негромко откашлялся, прочищая горло, и, получив еще один разрешающий кивок князя, заговорил. «Прежде чем мы перейдем к основной повестке, есть пара срочных сообщений». Во-первых, на связь выходил Ясень. Верес облегченно вздохнул. Он больше месяца ждал вести от своего порученца и начал за него волноваться. «Давай подробно», — сказал он писарю. «И, кстати, откуда он вышел на связь?» «Застава Кедровая», — сообщил писарь и, увидев удивленно взметнувшуюся бровь князя, пояснил. «Это одна из новых и наиболее удаленных застав в северо-восточных лесах». «Продолжайте. Подробностей, к сожалению, немного. Ясень сообщил, что по вашему поручению преследует отряд лисов». «Странно, что он их до сих пор не догнал», — сказал Верес. «Ясень сообщил также, что ему удалось настичь часть их отряда, но те лисы были использованы в темную, имени заказчика они не знают. Позже свои же их обманули и бросили. Лисы, они лисы и есть». Писарь позволил себе озвучить собственное мнение. «Но хоть что-то он выяснил?» «Пока только имена лисов, встречавшихся с заказчиком. Дрола, Фидул и Мигул. Подставив своих сообщников под удар, им удалось поначалу оторваться от преследования, но позже Ясень все же смог выйти на их след». «От Ясеня можно скрыться», — удовлетворенно сказал Верес. «Но, как правило, недалеко и ненадолго». «Хорошо, что еще?» «С заставы, что возле Академии, на связь выходила еще одна ваша порученка. Альха», — Егорыч усмехнулся. «Она в чем-то подозревает одного нашего давнего знакомого лиса по имени Бартола. По-моему, она жаждет получить от вас разрешение вцепиться старому лису в загривок». Усмехнулся и сам Верес. «Надеюсь, она не собирается предпринимать необдуманных шагов?» — спросил он. «Дожидается связи с вами на заставе». «Вот и ладно. Пусть пока посидит на заставе. И остынет немного, и целее будет». «Вцепиться Бартола в загривок может и смелое решение, но очень недальновидное». Верес еще раз усмехнулся. «Со срочными делами мы разобрались? Вот и отлично. Перейдем к делам насущным. С чего начнем? Раз уж разговор зашел о лисах», — начал советник, — «должен сообщить, что лисий барон задерживает с предоставлением проводников для наших разведывательных отрядов. Без людей, знакомых с местностью, разведка восточных земель продвигается крайне медленно. Прошу повлиять на Николая». Советник замолчал, пожевал губами, раздумывая, стоит ли говорить, но все же решился. «Князь, думаю, ваше внимание к лисам не случайно. Они затеяли свою игру? Скорее, в свою игру лисов могла втянуть некая третья сторона. Однако», — Верес в задумчивости побарабанил пальцами по столу, — «пока у нас нет прямых доказательств обратного, будем считать Николая верным союзническому договору. По вопросу проводников я поговорю с ним на ближайшем совете 48». Верес припечатал ладонь к столешнице, давая понять, что лисий вопрос на этом считает исчерпанным. «Как в целом оцениваете освоение восточных земель?» — спросил он. «В этом направлении дела идут ожидаемо неплохо. Восточные земли богаты куренью, пушниной, рыбой, дичью. Малые народы легко принимают княжеское покровительство и подписывают вассальную присягу. Строим укрепления и даже закладываем целые городища». Советник заметно оживился. «Эх, нам бы еще лет 50 спокойного развития, и мы утроим и площади наших земель, и количество подданных». «Боюсь, 50 лет нам не дадут», — Верес покачал головой. «Впрочем, не дадут и 5. Да что там, не прошло и месяца, как мы отправили на юг очередной обоз, а хан уже поторапливает нас со следующим. А он ведь прекрасно знает, что нам не собрать и половины». Верес на какое-то время замолчал. Зная его привычки, писарь почтительно дожидался указания продолжить совещание. «И все-таки срыв поставки обоза для хана нам дорого обойдется», — сказал он наконец. «Егорыч, есть хоть какие-то мысли? Предлагай любые возможности. Рассмотрим все». Иван Егорович недовольно покачал головой. «Все мыслимые запасы мы уже исчерпали, а одной ладошкой два срама не прикроешь. Единственное, что мы можем, это перенаправить на хана оружие, предназначенное для гильдии оружейников, но в этом случае нужную сумму в нефриле нам не собрать». Писарь пожал плечами. «Продажа оружия гильдии – наш основной источник дохода. Кроме того, срыв гильдейской поставки может иметь весьма дурные последствия. Проще говоря, мы можем лишиться своей квоты». «Ну хорошо», – Верес потер виски. «Я слышал, гильдия оружейников в последнее время испытывает трудности с продажей оружия. Может, хотя бы на этот раз мы сможем договориться об отмене или хотя бы переносе сроков. В конце концов, гильдии будет только на руку, если свою квоту мы пристроим самостоятельно». «Это не вполне так, князь», – мягко возразил советник. «Гильдия испытывает трудности, но не с продажей оружия, что в условиях столь большой войны, согласитесь, было бы странным, а с его доставкой покупателям. Тем не менее, желающих заполучить нашу квоту найдется предостаточно». «Да, ты прав, Егорыч». Верес вновь погрузился в раздумье и довольно долго молчал под пристальным взглядом своего советника. Иван Егорович знал, что мешать князю думать не полезно. Нужно просто сидеть и ждать, когда ему в голову придет спасительная идея. И ждал он не зря. В какой-то миг лицо князя посветлело, и он заговорил. «А ведь знаешь, самое забавное во всем этом деле с оружием, то, что основным покупателем гильдии, как выяснилось, является все тот же Азумхан». Егорыч уставился на Вереса. Он явно слышал об этом впервые. «Да, именно так. Я уже могу утверждать это, поскольку сведения, хоть и косвенно, но подтверждены независимыми источниками. Егорыч, мы с тобой обязательно должны придумать, как это использовать». Верес посмотрел на своего советника с озорным блеском. Егорыч и сам уже чуял, что спасительная идея почти найдена. Ее осталось только облечь в продуманный образ. Это будет сложный, многоходовый и даже по-своему красивый образ действия, который позволит им обернуть неблагоприятные обстоятельства в свою пользу, а князю в очередной раз выскользнуть из западни, несмотря на жесткие рамки, связывающие по рукам и ногам подчиняющего договора. Советник был убежден, что Вересу в таких играх равных нет. Именно эту часть своей работы, связанную с поиском сложных решений, он любил больше всего. И именно поэтому сменял должность военачальника на такую скучную и серую, как многим кажется, должность писаря, и всегда посмеивался про себя, если кто-то начинал рассуждать о простоте и примате князя Вереса. Он азартно потер руки и даже поерзал от нетерпения. Теперь начиналась его часть работы, работы княжеского писаря. Ему следовало предоставить князю исчерпывающую справку обо всех вовлеченных сторонах, об их устремлениях и о том, что мешает им достичь этих устремлений, в чем они сильны и в чем их слабости. Стороны эти известны. Во-первых, это сам Верес. Его главная задача сейчас – не дать себя ввязать в войну, и помехой этому является нехватка средств. Во-вторых, Азумхан, который для ведения войны требует от Вереса поставок вооружений и крупной суммы в нефриле. Его сила в подчиняющем договоре, потому что в случае невыполнения любой его статьи, он может принудить Вереса вступить в войну. А вот в чем его слабость? Богат Азумхан немыслимо, о его сокровищах ходят легенды. Война, конечно, дело очень затратное, но чтобы истощить казну хана, ему, вероятно, нужно воевать еще не одну сотню лет. Иван Егорович сухо излагал свои соображения. Верес внимательно слушал и время от времени согласно кивал. «Если и есть у Азумхана слабина, то это нехватка вооружения», — говорил Иван Егорович. «Я сужу об этом потому, что раз уж он покупает так много оружия у гильдии, значит все остальные источники поставки вооружений уже задействованы». «Почему ты так думаешь, Егорыч?» — спросил Верес. «А потому, князь, что Азум должен был очень и очень сильно переплатить, чтобы гильдия решилась нарушить нейтралитет, согласно которому ни одно предприятие, находящееся под патронажем средиземских властей, не имеет права ничего поставлять воюющим сторонам. Ничего вообще, даже гнилого овса для лошадей. А тут оружие. А ведь, пожалуй, ты прав», — согласился князь. «Могу еще к этому добавить, что скупость Азума легендарна не менее, чем его богатство. А это значит, что ты, по-видимому, верно разглядел его слабину». «Хорошо, давай дальше». Теперь, что касается гильдии оружейников. Воодушевленный поддержкой князя продолжил Иван Егорович. Его устремления просты и понятны. Прибыль и еще раз прибыль. Ради прибыли ее руководство наплюет на любые нейтралитеты и запреты. Тем более, что гильдия оружейников имеет покровительство на самых высоких уровнях. И, кстати, мы тоже имеем свой голос в ее совете. «Извини, Егорыч», — перебил его Верес. «Напомни мне, а что нам дает этот голос в совете?» «Только одно, князь», — сообщил писарь и поднял вверх указательный палец. «Один голос из 84 при выборе главы гильдии. И здесь мы подошли, как мне думается, к самому важному, потому что 5-летний срок правления главы заканчивается этой зимой». «Так», — Верес подался вперед, — «излагай». «Ныне действующий глава гильдии, как нетрудно догадаться, ставленник Азумхана», — сказал Иван Егорович. «Вы можете этого не помнить, князь, но по просьбе хана мы дважды уже отдавали за него свой голос на совете». «Да, я что-то припоминаю», — Верес согласно кивнул. «Так вот, по уставу гильдии на третий срок он пойти не может, поэтому совет гильдии должен выбрать нового главу. А вот удастся ли Азуму снова продвинуть на эту должность своего человека, в этом большой вопрос». «А что, собственно, изменилось?» — задал князь закономерный вопрос. «Если Азуму по меньшей мере дважды это уже удавалось, что помешает на этот раз? Всех дел-то. Просто предложить совету другого кандидата. Помешать Азуму, князь, на сегодняшний день способен только один человек. Тайгар. И дело даже не в том, что он не менее богат. И также заинтересован в поставках вооружения для своих войск. А в его последних военных успехах. Войска Тайгара существенно продвинулись на юго-западе и смогли там закрепиться. Этим и объясняются трудности с доставкой оружия, догадался князь. По всей видимости, это так, подтвердил советник. Кошачий альянс давно и настойчиво стремится отрезать хана от Средиземья, и нынешним летом, наконец, в этом преуспел. И, следовательно, если гильдия не найдет надежного и безопасного способа передачи оружия хану, поставки будут сорваны, и она останется без прибыли, подытожил Верес. «Именно, князь», — подтвердил Иван Егорович. «Это также означает, что с учетом новых обстоятельств совет может и не утвердить нового главу, предложенного Азумом, если только тот не предложит верного способа доставки оружия». «Что ж», — сказал Верес бодро, — «обстановка в целом ясна. И мне думается, мы сможем помочь Азуму на небезвозмездной, разумеется, основе и предоставить надежный и безопасный путь доставки». Иван Егорович ответил не сразу. Князь молча ждал, давая ему возможность дать взвешенный ответ. Наконец советник заговорил. «Да, князь, наш северный речной путь способен полностью решить любые трудности с доставкой. Нам ничего не стоит перенаправить караваны с грузами в обратном направлении. Поднимем оружие на север по рекам и переправим сюда в Урсу. Отсюда же мы сможем передать его хану беспрепятственно». «Именно такого ответа я и ждал», — сказал Верес. «Кстати, вопрос с обеспечением безопасности караванов решен? Удалось пресечь разбойничье нападение?» «Вполне», — уверенно сказал Иван Егорович. «Ваше решение принимать в речные дозоры и на караванные суда только матерых бойцов с опытом боевых действий, как и всегда, князь, оказалось решением мудрым. Разбойники любых мастей разбегаются, как только в поле видимости появляются стяги волчьей дружины». Когда-то это решение далось князю нелегко, но другого выхода просто не было. И чтобы обеспечить безопасность столь важного торгового пути из Урсы в Средиземье, он вынужден был задействовать основной костяк своего войска. Ему пришлось тогда даже сократить разведотряды восточного направления. Но теперь становилось совершенно ясно. Дело того стоило. «Более того, князь», — добавил писарь, — «наш караванный путь снискал себе добрую славу, как самый безопасный на севере. Вы знаете, я всегда считал, что осторожность лишней не бывает, но позволю себе заметить, теперь уже нет нужды держать там такую боевую силу». Верес согласно прикрыл глаза. Даже на тихих речных заставах, которые по большому счету нужны только для передачи сообщений, он рассадил бывалых воинов. «Хорошо, Егорыч, ты прав. Дружинники сделали то, что от них требовалось. Недавно Карина благодарила меня, что теперь в лесах стало спокойно. А я думаю, королева Горна Настаев не станет раздавать благодарности по пустякам. В любом случае, пришло время собирать войско в кулак. Но мы ведь не можем просто снять бойцов и оставить путь без охраны. Есть мысли?» «Да, князь, есть одно предложение. Мы неплохо сработались с заячьими купцами. Они спокон веков промышляют контрабандой, с удовольствием пользуются нашими причалами и уже не раз обращались ко мне с предложением заключить партнерское соглашение. Они готовы расширять пропускные возможности пути, вкладываться и деньгами, и людьми. Это хорошо, партнеры нам не помешают. Но Егорыч...» «Зайцы, конечно, смелые ребята», — Верес улыбнулся. «Но пойми правильно, война никогда не была их ремеслом». «Так и есть, князь. По этой причине соглашение так и не было достигнуто. Точнее говоря, это я отодвигал его принятие, объясняя тем, что наше войско охраняет путь, увы, лишь временно, и может быть отозвано в любой миг». Писарь тонко улыбнулся. «В общем, тянул время я не зря. Заячьи купцы готовы раскошелиться и усилить охрану пути наемниками из народа ежей. Кстати сказать, зайцы нанимают ежей уже очень давно. У народа ежей никогда не было ни пахотных земель, ни пастбищ, но всегда рождались парни, крепкие и на удар, и на рану. Они считаются одними из лучших наемников в средних землях. У ежей есть целые династии, которые служат заячьим царевичем по нескольку поколений. Можно сказать, что ежи и зайцы составляют прочный и давний союз меча и капитала». «Надо же! Не знал! Таким образом, заключив договор совместного использования Северного пути, мы получим от новых союзников и военную силу, и долю прибыли с их торговли». «Ты молодец, Егорыч! Кажется, это называется убить одним выстрелом двух зайцев!» «Именно так!» — подтвердил писарь, и два старых интригана рассмеялись. «И все же, князь!» — Иван Егорович снова посерьезнел. «Должен сказать, что не стоит нам ждать от нашего пути слишком многого. Вы ведь знаете Азума. Сначала он будет обещать нам нефриловые горы, а потом, когда его человек займет место главы гильдии, начнет сбивать цены и давить как через своего нового ставленников гильдии, так и буквой треклятого подчиняющего договора». «Да, все так, Егорыч», — Верес пожал плечами. «Переговоры с Азумом никогда легкими не были». «Но и это еще не все. И может быть даже наиболее важное», — продолжил Иван Егорович. «Наличие нашего речного пути решает проблему Азумхана лишь наполовину. Мы-то, разумеется, убеждены в его надежности и сможем убедить в этом Азума. Но сможет ли сам Азум убедить в этом совет гильдии? А точнее сказать, даже не сам Азум, а его кандидат. В этот раз для гильдии на кону стоит слишком много, и нужен безупречный претендент. Тот, кто даст гарантии доставки и неприкосновенности караванов, кто имеет достаточное политическое влияние и безупречную репутацию. Кому поверят члены совета и проголосуют за него, а не за ставленника Тайгара. Есть ли вообще такой человек?» Верес усмехнулся, затем посерьезнел, поглядев на советника долгим взглядом, будто на что-то решаясь, и сказал: «Этот человек — я».